Глава 10. Лайла Бантлайн неторопливо проезжала на велосипеде по уже притихшим улицам почти нереально красивого района Писконтьюта. Каждый особняк, мимо которого она проезжала, походил на сон, ставший явью, и стоил уйму денег. Владельцам особняков работать никогда не приходилось, и детям их работать не придется, они и так ни в чем нуждаться не станут, если только против них не поднимут бунт. Впрочем, никто бунтовать не собирался. Прелестный особняк Лайлы в георгианском стиле стоял на самой набережной. Войдя в парадное, она оставила свои новые книжки в холле и потихоньку пробралась в кабинет отца, вечно лежащего на диване, взглянуть, жив он или нет. Она непременно каждый день заходила к нему. Отец! Утренняя почта лежала на серебряном подносике на столике у изголовья. Рядом стоял стакан виски с содовой. Пузырьки уже не поднимались со дна. Стюарту Бантлайну еще не было 40. Он был самым красивым мужчиной в городе. Кто-то назвал его помесью Гэри Гранта, известного киноактера с фарфоровым пастушком. На его плоском животе лежал тяжелый том, железнодорожный атлас времен Гражданской войны, подарок жены, стоивший $57. Гражданская война была единственным его интересом в жизни. Папа, но Стюарт не пошевельнулся. Отец оставил ему в наследство 14 миллионов, нажитых главным образом на табаке. И капитал этот расцветал, рос, скрещивался с другими капиталами, его удобряли, подкармливали в теплицах банков Бостона, на их гидропонических денежных фермах, ведавших основными капиталами. И капитал давал побеги. $800 тысяч в год с того дня, как его положили в банк на имя Стюарта. Дела шли отлично. Больше ничего Стюарт об этих делах не знал. Иногда у Стюарта пытались получить деловой совет, и он, как правило, решительно заявлял, что предпочитает всем акциям поляроид. Собеседники обычно находили такой ответ весьма толковым, хотя на самом деле Стюарт понятия не имел, есть у него акции «Полироид» или нет. Дела за него вел банк и адвокатская контора МакАлистер, Робджент, Рид и МакГи. «Папа, пришла посмотреть, как? Как ты? Все в порядке?» — сказала Лайла. «Угу», — промычал он неуверенно, приоткрыл глаза, облизал губы. «Все хорошо, детка, ну и спи спокойно». И он заснул. Он и вправду мог спать спокойно, так как его дела велись с той же конторой, что и дела сенатора Розуотера, и велись с тех самых пор, как он осиротел в 16 лет. Занимался его делами сам МакАлистер. В последнее письмо с отчетом старый МакАлистер вложил некое литературное произведение под названием «Идейный раскол в лагере друзей-единомышленников». Книга вышла в издательстве «Сосны» при свободной школе в Колорадо-Спрингс, почтовый ящик 165, штат Колорадо. Сейчас брошюра служила закладкой в железнодорожном атласе. Старый МакАлистер постоянно посылал Стюарту литературу, где козни специалистов противопоставлялись идеям свободного предпринимательства, так как лет 20 тому назад к нему в контору ворвался юный Стюарт и, сверкая глазами, заявил, что капиталистическая система никуда не годится, и что он сам намерен раздать все свои деньги беднякам. Тогда МакАлистеру удалось отговорить порывистого юнца от его намерений. Но старик до сих пор беспокоился, как бы у Стюарта не наступил рецидив. Вот он и посылал брошюры с профилактической целью. Однако МакАлистер зря беспокоился. И в пьяном состоянии, и в трезвом, с брошюрками или без них, Стюарт был безоговорочно предан свободному предпринимательству. Ему не нужны были такие брошюры, как «Идейный раскол в лагере друзей»,